Часть 3. Глава 20. Там, где не проложены трамвайные пути, перемещаться оказалось проще всего на грузовиках, идущих вглубь острова. Грузовики эти на огромных шинах управлялись автоматически и следовали по установленным маршрутам. Население пользовалось ими как общественным транспортом, хотя расписание то и дело нарушали, затягивая погрузку и разгрузку морские фермеры. Кузов каждой машины разделялся поперек дюжиной низких барьеров, образующих отсеки, в которые попарно, как скамейки для пассажиров, втискивали упаковочные клети. Что-то кували не видать. Может, едет другой дорогой? Грузовик шел на северо-восток. Кроме меня пассажиров 20. Ужасно хотелось поинтересоваться у соседки. А что, если какому-нибудь фермеру вздумается загрузить кузов так, что для людей на обратном пути места уже не останется? И почему пассажиры не решаются пошарить в ящиках, раздобыть какую-нибудь снеди на халяву? Сомнительная она какая-то, эта всеобщая гармония в безгосударстве. Только вот задать вопрос, что так и вертелся на языке, послушайте, почему же вы не взбеленитесь и не испортите себе жизнь, тянуло все меньше. Ни на секунду не поверю, что так может жить вся планета. Только осторожный оптимизм Монро теперь становился понятнее. Живи я тут. Стал бы пытаться смести островок с лица земли? Нет. В погоне за призрачным сиюминутным успехом затеял бы обреченный на поражение мятеж. Надеюсь, что нет. Так почему же из-за какого-то смехотворного самомнения я вообразил себя расчетливее и умнее среднего жителя острова? Сумел я распознать, как шатко благополучие их сообщества, значит, могут и они. И действуют соответственно. Активное равновесие. Жизнь на волоске. Выживание посредством ухода в себя. Кузов был закрыт брезентовым навесом, но борта оставались открытыми. По мере приближения к океану местность меняла облик. Вот, сверкая в солнечных лучах, точно припорошенные серебристо-серым снежком реки, появились влажные зернистые прожилки кораллов. Энтропия охотно разрушила бы мощные рифы, обратила их в грязь и слякоть, смыла остатки в океан. Но ей больше любо другое. Поток солнечной энергии питает вгрызающиеся в обломки кораллов бактерии-литофилы, которые цементируют рыхлый известняк в плотную полимер-минеральную массу вокруг побережья. Безупречно четкий биологический процесс, приводимый в действие безукоризненными по форме, точно отлитыми по микроскопическим с молекулу величиной лекалам-катализаторами-ферментами. Вечная насмешка над индустриальными химическими гигантами 19 и 20 столетий с их технологиями сверхвысоких температур и давлений. Да над самой геологией насмешка. Череда субдукций, миллиарды лет спрессовывающих и метаморфизирующих морские осадки в недрах Земли, здесь, в безгосударстве, всего лишь никому не нужный архаизм, как конвертер Бессемера или агрегат для синтеза аммиака по методу Габбера. Грузовик двигался между двумя широкими потоками раздробленных кораллов. Вдалеке виднелись еще потоки. Они расширялись, сливались, торчащие между ними точно пальцы рифы утончались и исчезали. И вот вокруг уже больше слякоти, чем твердой земли. Полупереработанные кораллы все грубее, поверхность все каменистее. Появляются поблескивающие лужицы воды. Среди белесого известняка тут и там попадаются уцелевшие цветные прожилки. Не тусклые обломки городских зданий, нет. Яркие, бросающиеся в глаза, красные, оранжевые, зеленые и голубые. Грузовик и тот пропах океаном, но вскоре запах стал еще сильнее. Несколько минут и пейзаж переменился. Теперь узкую извилистую дамбу окружали затопленные водой обширные банки из живых кораллов. От разноцветия рифов рябило в глазах. Живущие на разных видах коралловых полипов водоросли-симбионты вырабатывали целый спектр фотосинтетических пигментов. И даже на расстоянии бросались в глаза морфологические различия строения минерализированных скелетов каждой колонии. Скопление округлых, вроде гальки, островов. Буйные дебри толстых трубковидных отростков. Изящные, напоминающие папоротник веточки. Создатели, безусловно, упражнялись в биоразнообразии. И во имя экологической стабильности, и стремясь во всей красе продемонстрировать биоинженерную виртуозность. Грузовик остановился. Пассажиры выкарабкались наружу, за исключением двоих, тех, что грузили клети с грузового трамвая на станции. Немного помешков, я двинулся вслед за толпой. Мне бы стоило проехать дальше, но не хотелось привлекать внимание. Грузовик тронулся. Большинство пассажиров привезли с собой маски, ласты и трубки. Туристы или местные? Не знаю. Все они направились прямо к рифам. Я побрел след. Остановился, наблюдая, как осторожно они шагают по выступающим из воды островкам кораллов, все дальше от берега. Потом повернулся и пошел на север, вдоль берега, оставив попутчиков позади. Впервые я бросил взгляд в сторону открытого моря. До него еще сотни метров. В гавани, одной из шести пазух гигантской морской звезды, пришвартованы десятки лодчонок. Вспомнился вид с самолета. Нечто хрупкое, экзотическое. Так что у меня под ногами? Искусственный остров? Машина, работающая на энергии океана? Морское биоинженерное чудище? Различия сливались, затуманивались, утрачивали смысл. В гавани я задержался у грузовика. Двое рабочих взглянули с любопытством, но не спросили, зачем я тут околачиваюсь. Болтаясь без дела, я чувствовал себя незваным гостем. Вокруг, сколько хватало глаз, все таскали клети или сортировали улов. Была тут кое-какая техника, но самая примитивная. Ни гигантских кранов, ни транспортировочных лент, подающих продукцию на перерабатывающие установки. Одни электрические вильчатые погрузчики. Наверное, рифы слишком непрочны для более громоздких механизмов. Могли бы соорудить в бухте плывучую платформу. Она выдержала бы вес крана. Только, видимо, никто не счел такое капиталовложение оправданным. А может, фермерам просто так больше нравится. Кували по-прежнему не было видно. Отойдя от грузового дока, я побрел ближе к воде. Посылаемые скалой биохимические сигналы не дают бухте зарастать кораллами. А планктон переносит осаждаемые из воды вещества к рифам. Там они нужны. Толща голубовато-зеленой воды казалась бездонной. Среди барашков, на мягко поплескивающих волнах, я, кажется, различил какую-то неестественную пену. Везде поднимались на поверхность пузырьки. Воздух, который я видел чужими глазами под безгосударством, здесь выходил на поверхность. В море за пределами гавани фермеры вытаскивали лебедками на борт что-то вроде рыболовной сети. Вот-вот лопнет переполненная добычей. Охватывающие богатый улов желеобразные усики сверкали на солнце. Один из рабочих, потянувшись вверх, длинным шестом коснулся основания сети, и ее содержимое хлынуло на палубу. Бессильно обвисшие усики дрожали в воздухе. Несколько секунд, и на палубу вывалились последние ошметки. Полупрозрачное создание стало почти невидимым. Пришлось глядеть во все глаза, чтобы проследить, как его опускали обратно в океан. Знаешь, сколько они пираты платят за такого сборщика урожая логики океана? Все его гены напрямую взяты у существующих видов. Компания только и сделала, что запатентовала их и преобразовала. Раздался голос Кували. Но я повернулся. Меня можешь не агитировать. Я на твоей стороне. Если только согласишься дать четкие ответы на несколько вопросов. Кували ответил с тревоженным взглядом, но ничего не сказал. Я разочарованно развел руками. Ну что мне сделать, чтобы заслужить доверие? Как заслужила Сара Найт? Сначала сложить голову за правое дело? Мне очень жаль, что тебя заразили. Естественные штаммы – страшная штука. Знаю, случалось болеть. На Кували была та же самая черная футболка, что в аэропорту, высверкивающая то тут, то там яркими вспышками. Меня вдруг в который раз поразило, как же он молод, едва ли не вдвое младше меня, и как взволнован. «Это не моя вина», — сказал я, — «и я благодарен тебе за спасение». Даже если спасали меня только ради Масалы. Кували была явно не по себе, словно от незаслуженной похвалы. Я набрался духу и спросил. «Ведь это же не твоя вина?» «В общем-то, нет». «В каком смысле? Оружие было твое?» «Нет», — горько проговорил он, отводя глаза. «И все же я несу какую-то ответственность за то, что они сделали». «Почему? Потому что они не работают на биотехнологические компании? Потому что они технолибераторы, как ты?» Наши глаза встретились. В точку. Наконец-то я хоть в чем-то добрался до сути. «Разумеется, они технолибераторы», — нетерпеливо подхватил Кували, будто говоря, «разве все остальные нет?» «Но не поэтому они пытались убить Масалу». К нам приближался мужчина с ящиком на плече. Я взглянул в его сторону, и в глазах зарябили красные полосы. Он шагал, полуотвернувшись от нас. Другую половину лица закрывала широкополая шляпа, но очевидец, восстановив скрытое согласно законам симметрии и правилам анатомической экстраполяции, видел достаточно, чтобы отбросить сомнения. Я умолк. Как только мужчина отошел за пределы слышимости, Кували нетерпеливо спросил. «Кто это?» «Не спрашивай». Я от тебя ни одного конкретного имени не получил, помнишь? Впрочем, я смилостивился и сверился с программой. Номер 7 в твоем списке, если тебе это о чем-нибудь говорит. Ты хорошо плаваешь? Очень средним. А что? Кували нырнул в волны. Присев у причала, я ждал, пока он покажется из воды. Не сходи с ума, он ушел. И все-таки не прыгай за мной. Да я и не собираюсь. Кували подплыл ко мне. Подожди, выясним, кто из нас окажется в лучшем состоянии. Он поднял правую руку. Я схватился за нее и принялся тянуть. Кували замотал головой. Не вытаскивай меня, если не начну терять сознание. Немедленное смачивание – лучший способ удалить некоторые токсины, проникающие сквозь кожу, но в случае других токсинов это только хуже. Вода ускоряет проникновение в кожу гидрофобных частиц. Он полностью ушел в воду, окунув мне руку по локоть. Чуть плечевой сустав не вывернул. Когда голова Кували вновь показалась на поверхности, я спросил. А если там смеси и тех, и других? Тогда хреново наше дело. Я бросил взгляд в сторону грузового дока. Могу сходить за помощью. Несмотря на все, что со мной только что срослось, по милости незнакомца с аэрозолем, какая-то часть сознания по-прежнему упрямо отказывалась верить в невидимое оружие. А может, я просто возомнил, что согласно принципу «две бомбы в одну воронку не попадают», молекулярный мир более надо мной не властен, не смеет и на секунду заявлять на меня права. Наш предполагаемый противник спокойно шествовал вдаль. Неужели нам что-то грозит? Представить невозможно. Кували тревожно изучал мое лицо. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно, если не считать, что у меня рука вывихнута. Мозги у тебя есть?» Кожу защипало. У Кували вырвался легкий стон, словно означавший «Ну вот, чуяла моя душа». «Ты синеешь, прыгай в воду». Лицо онемело, руки и ноги налились свинцом. «И утонуть что-то не хочется», — невнятно пробубнил я. Язык еле ворочался. «Я тебя поддержу». «Нет, вылезай, иди за помощью». «Времени уже нет». Он закричал, повернувшись к доку. Звук показался мне еле слышным. То ли у меня слух ослаб, то ли у Кували под действием токсина пропал голос. Я попытался повернуть голову, посмотреть, услышал ли кто-нибудь, и не смог. Проклиная мое упрямство, Кували потянул меня за собой. Я погрузился в воду. Тело онемело, будто парализованное. Держит ли он меня, отпустил ли, я толком не понимал. Если бы не мириады пузырьков, вода была бы совсем прозрачной. Словно падаешь сквозь треснутый кристалл. Ох, не наглотаться бы. Может, уже глотаю. Я и сам не знал. У лица вихревыми потоками кружились, не желая подниматься строго вертикально, пузырьки воздуха. Я попытался сориентироваться по свету и не сумел разобраться, откуда же он льется. Ничего не слышно, только сердце бухает. Медленно, словно механизм, заставляющий его биться быстрее при возбуждении, заблокирован токсином. Странное чувство дежавю овладело мною. Кожа потеряла чувствительность, словно и не в воде я, а стою на сухой земле и гляжу на картинку из подводной камеры. Будто душа отделилась от враставшего чужим тела. Внезапно пузырьки воздуха взбаламутились, в глазах затуманилось. Вода забурлила, и моя голова неожиданно вынырнула на поверхность. Теперь я ничего не видел, кроме голубого неба. «Слышишь меня?» – прокричал в самое ухо Кували. «Я тебя держу. Постарайся расслабиться». Голос шел откуда-то издалека. В ответ я сумел лишь возмущенно хмыкнуть. «Пара минут, и мы спасены. У меня затронуты легкие, но, кажется, уже проходят». Вновь погружаясь в воду, я глядел в бездонные небеса. Кували плеснул водой мне в лицо. Уже лучше. По крайней мере, удалось почувствовать, что большая часть попала мне в открытый рот. Я сердито откашлялся. Застучали зубы. Вода оказалась холоднее, чем я думал. «Жалкие типы, где твои дружки? Взломщик-любитель не может справиться с резервной сигнализацией. Холера на мелатониновый пласт реагирует. Токсины морской водой смываются. Вайлет Массали нечего бояться». И тут меня схватили за ноги и потянули вниз. Я насчитал 5 фигур в гидрокостюмах и аквалангах. Все от лодыжек до запястья в полимере. Все в перчатках и масках. Ни пяди открытой кожи. Почему? Я слабо сопротивлялся, но двое ныряльщиков держали меня крепко, пытаясь ткнуть в лицо какой-то металлический прибор. Я оттолкнул его. Вдали, едва видимый в пронизанной солнечными лучами полупрозрачной воде, появился сборщик улова. И тут на меня впервые накатил приступ животного страха. Если щупальца отравлены, преобразованы естественные гены, мы покойники. Я рванулся. Хватка незнакомцев на мгновение ослабла. Успел перевернуться и увидел трех других. Они пытались скрутить Кували. Одна из тех, что схватили меня, снова помахала перед моим лицом прибором. Ага, регулятор, подсоединенный к воздуховоду. Я повернулся, взглянуть захватчицы в лицо. Сквозь прозрачную пластину маски черт почти не разобрать. Хотя очевидец тут же распознал другую цель. Воздуховод шел по второму аквалангу на ее спине. Откуда мне знать, что в нем? Впрочем, если даже и яд, все равно дольше нескольких минут не протянуть. Захлебнусь. Глаза ныряльщицы, казалось, говорили. Тебе решать. Бери или отказывайся. Я оглянулся еще раз. Руки у Кували крепко связаны за спиной, он уже вдыхает неведомый газ. Я все еще не оправился от токсина. Уже задыхаюсь. Не вырваться. Я позволил им связать мне руки, открыл рот и впился зубами в загубник. Со смешанным чувством облегчения и паники я самозабвенно глотал воздух. Хотели бы убить, уже всадили бы под ребро рыболовный нож. Но к такому повороту дела я пока не был готов. Сборщик улова приближался, и ныряльщики поплыли навстречу, волоча нас за собой. Я хотел прикрыть лицо руками и не смог. Над нами, извиваясь, как искривленные силовые линии подпространства, распростерлись просвечивающие медузы щупальца. Точно вакуумный купол разверся. А потом сеть сомкнулась.